4 ноября в Пхеньяне на стадионе имени Ким Ир Сена прошли 47-е спортивные соревнования деятелей искусств, в которых участвовали команды киноискусства, сценического искусства и вузовского образования. В рамках соревнований прошли состязания по разным видам спорта, в том числе футболу, волейболу, легкой атлетике, перетягиванию каната. На стадионе были зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам, соответствующие работники, работники отрасли культуры и искусства, творческие работники, деятели искусств, преподаватели и студенты.